Глава 14. Начинало светать. Сумеречные люди исчезли. Черные убежища медленно утонули в песке, при этом расползаясь точно глыбы масла при сильной жаре. «Вот и пережили очередную ночь», — сказал Виталий, глядя на светлеющий небосклон. «Ответов мы не получили, зато вопросов стало больше. Ты обратил внимание на одежду этих людей?» «Само собой», — кивнул Борис. «Они как будто из разных эпох, из разных стран. Я видел мужика в форме, которую, кажется, в наполеоновской армии носили, и парня в старинном камзоле и в треуголке, как у пиратов. Черт, я такую одежду только в кино видел, ну и в музее». Они с Виталием сидели на лавке возле ограды, над которой нависали ветви яблони с наполовину облетевшей листвой. Местный рассвет не принес с собой ни утренней свежести, ни надежд. Это была всего лишь смена оттенков хмурого мира. «Все они попали сюда, как твоя сестра», — уверенно заявил Виталий. «В разное, конечно, время. Возможно, кто-то просто шел себе по дороге, жизни радовался, строил планы на будущее. И тут, раз, он уже здесь, посреди черной пустыни». Попал в какую-то аномальную зону и тут очутился. Я именно так все себе и представляю. Кстати, я читал, что в мире миллионы людей без вести пропадают. Что, если хотя бы один из миллиона сюда попадает, а? Ну или в другие миры, подобные этому. Это как лотерея, только на деле выигрышный билет оказывается путевкой в преисподнюю. Я слышал историю про одного бедолагу. Это вроде бы в 19 веке случилось. Так вот, мужик в тюрьму угодил за то, что переоделся в своего босса, который от инсульта умер. Одежду его нацепил, парик надел и потопал в банк, чтобы деньги с его счета снять. Ну и обломался, повязали его. Лет 10, кажется, дали. И вот однажды его вывели на прогулку во двор тюрьмы. И тут странное начало происходить. Он сначала прозрачным стал, а потом в воздухе растворился. Исчез, короче. Одни кандалы остались. И охранники, и заключенные это видели, и на суде потом это подтверждали. Власти сочли произошедшее Божьей волей, и дело закрыли. «Любопытно», — сказал Борис. У него перед глазами появилось объявление, которое он 3 назад увидел на фонарном столбе возле супермаркета. Это было объявление о пропаже молодой женщины. Борис отлично помнил лицо на фотографии. Скромная улыбка, открытый взгляд, ямочка на подбородке, кудряшки волос. В тексте говорилось, что эта женщина вышла из дома и отправилась к автобусной остановке. Дальнейшее ее местоположение неизвестно. Он и раньше видел подобные объявления, но особого внимания на них не обращал. Бросит взгляд, да и пройдет мимо. А тут не просто обратил, а заинтересовался. В голове возникли вопросы, что с ней случилось, куда она исчезла, как вообще можно исчезнуть в огромном мегаполисе. Ответы на них Борис придумывал самые банальные. Женщина попала в аварию и теперь лежит в какой-нибудь больнице и при этом ничего не помнит. Или сбежала от опостылевшего мужа. Но вот уж каких версий он точно не допускал, так это фантастических. Таких, о которых приятель сейчас рассказывал. И кто знает, возможно, та женщина действительно угодила в этот проклятый мирок с черной пустыней. И теперь она одна из сотен бесцветных людей. «А еще случай был в начале прошлого века», — продолжил Виталий. «В Канаде целое местное племя исчезло. У них поселение было на берегу озера. Однажды к ним охотник пришел, друг племени, можно сказать. И он обнаружил, что в поселении никого нет. Костры догорали, котелки с приготовленным ужином стояли. Продовольствие, оружие, снаряжение всякое – все было на месте. Людей только не было. Охотник об этом властям сообщил. Началось расследование. Свидетели говорили, что видели над озером большой странный объект, как раз когда племя исчезло. Словом, эта загадка до сих пор не разгадана. И подобных случаев много. Я когда книжку о Бермудском треугольнике прочитал, увлекся этой темой и полно всякой информации накопал. Борис вспомнил фантастические романы, которые стояли на полке в гостиной Виталия. Увлеченный человек. «Похоже, Виталь, кое-какие ответы мы все же получили». Он помолчал и невесело рассмеялся. «Знаешь, а я ведь в Белую Даль приехал, чтоб от депрессухи избавиться». «Избавился?» «Еще как! Нет лучшего лекарства от хандры, чем попадание в другой мир. Вот только с нервишками теперь беда». «Да, но...» — Виталий умолк на полуслове, потому что начинало что-то происходить. Пространство над пустошью всколыхнулось. Послышался шорох, словно миллионы жуков скребли лапками по огромному листу железа. В окнах зеленого дома показались лица Марины и Капельки. На крыльцо вышел Валерий. Вглядываясь вдаль, он нервно теребил пуговицу клетчатой байковой рубашки. В спальне во сне громко застонала баба Шура. В доме прапора в большой картонной коробке закричала Галка. Птица заметалась, хлопая крыльями, но взлететь у нее не получалось. «Что? Что такое?» — встревожился прапор. Он только-только задремал, но крик птицы его разбудил. А потом он услышал шорох. Воздух над пустыней дрожал. Бледное светило походило на глаз огромной рыбины, застывшей в мутной воде. «Это что еще за дерьмо?» — просипел Борис. Он вопросительно посмотрел на Виталия, словно тот знал ответы на все загадки. Шорох стал громче. Черный песок начал двигаться, медленно, но неумолимо. Метр за метром он сужал периметр, как будто бы пожирая все на своем пути. Исчезало поле с осенней травой, пруд. Вагоны на исковерканной железной дороге словно бы таяли в пространстве, как тот заключенный во дворе тюрьмы, о котором рассказывал Виталий. С домами, оградами, хозяйственными постройками происходило то же самое. Казалось, все объекты, к которым прикоснулся черный песок, просто вычеркивались из пространства. С высоты птичьего полета это было похоже на затопление небольшого круглого острова темными водами океана. Борис с Виталием глядели на все это с ужасом. Они оцепенели, не в силах сдвинуться с места. Впрочем, страх и безысходность были в глазах у всех, кто сейчас наблюдал за продвижением песка. В побледневших лицах, как в книге, читалось «Это все. Конец». Исчезла небольшая рощица, словно нечто невидимое, но неимоверно прожорливое съедало дерево за деревом. Растворился в воздухе алтарь с иконами и свечами, которые установили перед крестным ходом. Накренялись и будто бы ныряли в пустоту телеграфные столбы с обрывками проводов. Черный прилив поглотил стройные ряды кленов возле отрезка шоссе, граничащего с железной дорогой. Под аккомпанемент монотонного шороха исчезли стены домов, мебель, крыши. А потом все застыло. Песок снова стал неподвижным, но он сделал свое дело. Сузил территорию людей с 1,5 километра до 1. Прошло не меньше минуты, прежде чем Виталий решился произнести. Это было... Его голос был слаб, словно пустыня вместе с территорией сожрала и все его силы. Это было как приближение смерти. Он посмотрел устало на Бориса, а потом опустил голову и, пошатываясь, вошел во двор. Проследовал мимо ошарашенного Валерия и скрылся в доме. Борис остался стоять возле скамейки. В голове пульсировали и набухали слова Виталия. Это было как приближение смерти. Теперь пустыня уснула точно сытая хищная тварь, но в ее обманчивой безмятежности сквозило обещание скоро пробудиться и продолжить свое жестокое дело. Сглотнув сгустившуюся во рту слюну, Борис ощутил, как спадают ледяные оковы оцепенения. Услышал стук собственного сердца. Он посмотрел на свои дрожащие руки, поморщился и сжал ладони в кулаки так крепко, что костяшки побелели. Когда Борис глядел, как надвигается черный песок, у него была одна мысль. Это край. Пустыня победила. Но теперь он думал о том, что в запасе есть еще день. Хотя бы день. На большее пока не заглядывал. И, как ни странно, у него оставалась надежда. Он не ощущал себя приговоренным к смерти, над которым уже навис топор палача. Что это? Борьба тронутого безумием рассудка с отчаянием? Возможно. Но лучше так, чем никак. А никак в сложившихся обстоятельствах — это значит сломаться. Борис понятия не имел, чем дальше будет подпитывать огонек надежды. Но он постарается найти топливо. Будет искать его в глазах Капельки, Марины, Виталия и Валерия с Вероникой. Будет искать его в желтизне еще не опавшей листвы и в той птице, о которой заботится прапор, в сделанных Кириллом крестах. Будет искать. Иначе? Иначе никак. Иначе черная пустыня победит. Пластмассовый мир победил. Макет оказался сильней. Последний кораблик отплыл. Последний фонарик устал. А в горле сопят комья воспоминаний. Иначе для него, для Бориса, песня Егора Летова станет пророческой. Скрипнула дверь. Борис оглянулся и увидел, как из дома вышел Виталий с бутылкой в руке. С поникшими плечами тот спустился с крыльца, пересек двор и скрылся в маленьком аккуратном сарайчике. «Черт бы тебя побрал, Виталя!» — проворчал Борис. Он тяжело вздохнул и направился в хозяйственную постройку. Валерий все еще стоял во дворе с растерянным видом, глядя на сдвинувшийся периметр. Борис зашел в сарайчик. Виталий сидел на дощатом полу в углу помещения и отсутствующим взглядом смотрел на бутылку в своей руке. На стене висела велосипедная рама и колеса. На полках и обитом линолеумом столе лежал различный хлам. В единственное окно проникал тусклый свет. Постояв несколько секунд в задумчивости, Борис уселся на пол рядом с Виталием. Спустя минуту нарушил тишину. «Что теперь?» Виталий медленно моргнул. «Я не знаю, что теперь, Борь. Этот песок... Мне было страшно, когда мы очутились здесь. Страшно, когда появились эти бесцветные люди. Меня чуть Кондратий не хватил, когда на нас летел тот самолет. Но этот песок... Все, что у нас есть, это наша территория. Крошечный островок. Это как соломинка, за которую мы все держимся, чтобы не утонуть. И теперь соломинку кто-то укоротил. Когда я глядел, как надвигается песок, я четко осознал, что у нас больше нет никаких шансов. На что нам надеяться, Борь? На то, что какие-то ученые в нашем мире попытаются нас спасти? Да хотя бы на это, — ответил Борис. Виталий покачал головой. Мы застряли здесь. Окончательно застряли. И рано или поздно мы превратимся в бесцветных тварей. Это дело времени. Большинство из нас стараются не думать о том, что завтра будет, потому что это может с ума свести. Стараются не думать, что вода закончится, еда. И я гнал эти мысли к чертям собачьим, пока песок не стал двигаться. Мы как Робинзоны на утопающем острове. Знаешь, что меня больше всего пугает? Я боюсь увидеть, как Капелька, Марина, ты превратитесь в этих существ. Думаешь, пойло тебе как-то поможет? Виталий грустно усмехнулся. Кто знает. А я так думаю, спокойно сказал Борис. Ты напьешься, Капелька с Мариной это увидят, и у них станет меньше надежды. Ты украдешь ее. Ты ведь среди нас самый здравомыслящий. Ну, по крайней мере, был им, пока бутылку не схватил. «Это удар ниже пояса», — буркнул Виталий. «Да плевать. Представляешь, как их подкосит, когда они увидят, что ты пытаешься спрятаться в пьяном дурмане. Я не знаю, что с нами завтра будет. И ты прав, я стараюсь об этом не думать, но у нас есть сегодня. И лучшее, что мы можем сделать, — это быть сегодня все вместе. Ты, Капелька, Марина, Валерий с Вероникой, баба Шура, я. Виталий напряженно глядел на бутылку в своей руке, словно пытаясь узреть в ней что-то важное. После долгого молчания он заговорил. «Помнишь, ты спрашивал, почему я дом в зеленый цвет покрасил? Ты сказал, что по глупости». «Иногда мне так и кажется, по глупости. А порой я думаю, что это самое важное, что я сделал. Зеленый дом. В детстве я нарисовал зеленый дом. С трубой, забором, окошками со ставнями, даже с кошкой на лавке. Все как полагается. Я неважно рисовал, даже по детским меркам, если честно. Но тот рисунок хорошо получился. Мама сказала, что нужно сделать рамку и повесить его на стенку. Она предложила, чтобы мы вместе смастерили рамку из картона. А потом рисунок увидел отец. Знаешь, у него всегда было такое лицо, словно все вокруг должны ему денег и отдавать не хотят. Смотрит и как будто обвиняет в чем-то. На мать так смотрел, на меня, на соседей. А глаза у него были холодные. Другим я его не помню. Пытался вспомнить его другим, но нет. Он и нас с мамой поколачивал именно с этой обвинительной маской на лице. И это было жутко и как-то неестественно, что ли. Он не кричал на нас, в ярость не впадал, но лучше бы кричал и бесился. В общем, увидел папаша мой рисунок и сказал, что это уродство. А потом добавил, что только дебилы рисуют дома зелеными карандашами. Не знаю, почему он так сказал. Наверное, у него просто было паршивое настроение. Виталий зажмурился, почесал бороду и снова уставился на бутылку. Продолжил. Мама пыталась заступиться за меня, но он шикнул на нее, и она притихла. Умел он шикать так, что холодок по спине пробегал. Я его боялся и никогда с ним не спорил. Но в тот момент во мне что-то пробудилось. Какой-то чертенок бунтарства. Я выкрикнул: «Это хороший рисунок! Это хороший зеленый дом! Когда-нибудь я буду жить в таком доме!» Отец сначала даже опешил. Ну, ни хрена себе, сынок тихоня посмел голос повысить. Он долго глядел на меня своими холодными глазами, а я не отводил взгляда, держался, хотя сердце колотилось как бешеное и подташнивало от собственной неожиданной смелости. Я ожидал, что он вот-вот влепит мне конкретную оплеуху и вряд ли на этом остановится. Но нет, не влепил. Он просто взял мой рисунок и порвал на клочки. Медленно так порвал, словно каждым своим движением наслаждался. Обрывки сложил в аккуратную кучку на столе, а потом сказал спокойно: «Ты никогда не заработаешь на собственный дом. Ты и сейчас слишком тупой, а вырастешь, станешь еще тупее. Я всю твою жизнь наперед вижу». В воздухе повисла тишина. Спустя какое-то время Виталий хмыкнул. Хрен его знает, что он там видел, но я его слова запомнил. Никогда не забывал. Они словно в мозг мне въелись. Когда было трудно, проблемы всякие наваливались. Я представлял себе большой зеленый дом, и легче как-то становилось. В школе, если плохую отметку получал, пытался ее сразу же исправить. Не потому, что хотел отличником быть, а словно бы назло отцу. Вот, мол, смотри, кого ты тупым называешь. Потом был университет, неплохая работа. И хорошо учился, и хорошо работал, я как будто тоже назло отцу. Ни дня не прогулял, даже в отпусках себе отказывал. Глупо, конечно, что-то пытаться доказать тому, кому ненависть испытываешь и кого много лет не видел. Я ведь с отцом вообще не общался, а мама умерла, когда я еще школу заканчивал. Он звонил мне, письма писал, а я трубку сразу же вешал, а письма выкидывал, не читая. У меня и в мыслях не было прощать его. как вспоминал его вечно обвинительное лицо, холодные глаза, то, как он маму постоянно до слез доводил. Какое там прощение? А потом я телеграмму получил. В ней говорилось, что отец в тяжелом состоянии. Но мне было плевать. Он умер, а я даже на похороны не поехал. Но после его смерти, даже не знаю, что-то во мне утратилось. Того, кому я всю жизнь что-то пытался доказать, больше не существовало. Ненависть прошла, но ее сменила какая-то непонятная усталость. Наверное, так всегда бывает после многолетней битвы с ветряными мельницами. Мне захотелось просто жить спокойно и отдыхать от предыдущей жизни. Тупо звучит, верно? Но лучше я сказать не могу. И вот я купил участок в Белой Дали, дом спроектировал и построил, и собственными руками его покрасил в зеленый цвет, как на том рисунке из детства. А когда работу закончил, понял, что простил отца. Совсем простил. Позже я даже на его могиле побывал, а соседка мне письмо передала, которое он перед смертью написал. Отец в письме каялся, жаловался, что жил неправильно. Виталий дернул плечами. «Не знаю, зачем я тебе все это рассказал, Борь. Просто этот зеленый дом, он как будто был со мной всегда. Он и есть я. А тут я представил, как он исчезнет под напором черного песка. И словно бы все мое прошлое стирается. Детство, юность, учеба в университете, годы, месяцы, часы, минуты. Но твой дом еще стоит, твердо заявил Борис. Причем стоит в самом центре нашего острова. И если он и исчезнет, то исчезнет последним. Ну, это внушает оптимизм, сказал Виталий с легкой иронией. Борис поднялся, подошел к дверному проему и взглянул на дом. Поначалу мне казалось, что этот цвет ядовитый какой-то, вырви глаз. Но теперь лучше цвета я и представить не могу. Красиво. Виталий встал, подошел к Борису, и они вместе вышли из сарая. Оба глядели на дом оценивающе, как на произведение искусства. «Знаешь, Виталь, на что он похож?» Борис прищурил правый глаз. «Он похож на жизнь», — выдохнул Виталий. «Вообще-то я хотел сказать на огромную зеленую лягушку». Они оба улыбнулись. Во двор вышли Марина с капелькой, затем Вероника, которая подошла и прильнула к Валерию. Все посмотрели на стоявших возле сарая Бориса и Виталия. Виталий вдруг смутился, осознав, что до сих пор держит в руке бутылку. С нетерпением он отвинтил крышку и вылил настойку на землю. Позавтракав, Борис с Виталием прошлись по деревне, поговорили с людьми, выяснили, что ночью за периметру бежали 6 человек. Татьяна Бурунова, ее муж Леонид и сынишка Степа, а еще Илья Ткач и Зинаида Хрумова. Эти 5 рванули в черное убежище, когда на дома летел самолет. Многие видели, как они бежали. А вот как исчезла Екатерина Грымова, никто не видел. Впрочем, всем и так было ясно, что она, как и те 5, решила укрыться от, казалось бы, неминуемой катастрофы в этих ложных убежищах. Борис с Виталием решили проведать Маргариту. Едва они зашли во двор, к ним вышла Валентина. «Плохо ей», — сообщила она, переминаясь с ноги на ногу возле приоткрытой двери. «Даже не знаю, что и делать. Ладно бы, если бы просто жар был, но еще эти серые пятна на руках». «Пятна?» — удивился Виталий. «Ну да, они появились после того, как Марго свою собаку на руки взяла. Вы же видели. Она взяла собаку и как будто обожглась. А потом эти пятна появились, и они увеличиваются, расползаются. Я боюсь, это какая-то зараза, так что лучше вам от Марго и от меня держаться подальше». Виталий сокрушенно покачал головой. «Этого еще нам не хватало». «Марго постоянно тошнит», — продолжила Валентина. «Я дала ей жаропонижающее, руки смазала облепиховой мазью. Не знаю, чем еще ей помочь». «Хорошо хоть уснула, А то все на боль жаловалась, плакала. «Может, вам с ней не контактировать?» — предложил Борис. Валентина посмотрела на него так, словно он сильно оскорбил ее. «А кто за ней ухаживать будет?» — сказала она резко, а потом ее голос смягчился. «Кто-то же должен. Я, конечно, стараюсь к ней лишний раз не прикасаться. Но чему быть, того не миновать». Борису хотелось хоть какую-нибудь помощь предложить этой женщине, но ничего путного в голову не приходило. А обычные слова поддержки казались фальшивыми монетками, на которые ничего не купишь. Да и не нуждалась, похоже, Валентина в поддержке. Она для себя все решила и настроена была мужественно принять все, что уготовила судьба. «Мы позже еще зайдем», — пообещал Виталий. Валентина улыбнулась, и Борис подумал, что эта улыбка стоила ей больших усилий. «Будьте осторожны, ребята», — сказала она и зашла в дом. Покинув двор, Виталий пробормотал. «Серые пятна. Зараза. Когда кажется, что хуже уже некуда, случается еще какая-то пакость. Этот проклятый мирок полон сюрпризов. И знаешь, Борь, твоя версия, похоже, дала трещину». «Какая версия?» — не понял Борис. «То, что там, не может оказаться здесь. Маргарита ночью вышла за периметр и что-то затащила сюда. Трещина в твоей версии». Борис открыл было рот, чтобы сказать, что серые пятна на руках не обязательно что-то опасное, но сообразил, насколько жалко это прозвучит. Хотел убедить приятеля в том, во что сам не верил. «Зачем?» Не время ласкать слух оптимистичной ложью. Никому это не нужно. Сейчас надо смотреть правде в глаза. Реальный взгляд на вещи, возможно, выжить поможет. Хоть и скрипя сердце, но нужно признать, что все довольно хреново. Территория уменьшилась, пустыня забрала уже много человек, осталось 18, из которых одна женщина заразилась какой-то гадостью, другая с заразной контактировала. И еще одна лежит сейчас в зеленом доме в плохом состоянии. Да, такова реальность, будь она неладна, но другой нет. Станет ли хуже? Разумеется. Думать иначе значит опять обманывать себя. Однако было и кое-что положительное. Надежда все еще оставалась. Иррациональная, ни на чем не основанная надежда. Ее искорка горела вопреки всему, будто бросая вызов черной пустыне, безысходности. И искорка эта была зеленая, как дом Виталия. Валентина протерла влажной тряпочкой лоб Маргариты, щеки, губы, затем осторожно осмотрела ее правую руку и болезненно скривилась. Кисти и запястья были серыми, как свинец. Пятна тянулись по предплечью и навевали мысли об омертвении. Валентина давно отказалась от мысли, что это все последствия ожога. Тут было что-то иное, сродни проказе, но намного безжалостней, стремительней. Маргарита сделала резкий вдох и проснулась. Какое-то время она смотрела отстраненно в потолок. Потом ее взгляд стал осмысленным. Валентина снова смочила в тазу тряпочку, приложила ее ко лбу подруги. «Валь! «Дай мне, пожалуйста, попить», — слабым голосом попросила Маргарита. Валентина налила из графина в чашку заранее приготовленный морс, поднесла чашку к губам подруги. Та выпила все до капли, после чего задышала тяжело, склонила голову с края дивана. Валентина тут же подставила ведро и Маргариту вырвала. Спустя минуту, когда рвотные позывы прекратились, она заскулила жалобно. «Что со мной, а, Валь? Ну что со мной? Мне так плохо. Не нужно было подходить к Бибе. Ну почему я такая дура?» В данном случае Валентина была с ней согласна. Еще какая дура. Но что поделать, что случилось, то случилось. Времени отмотать назад и сделанные ошибки не исправить. Есть трагичный факт, и с ним нужно как-то мириться. «Я кого-то видела во сне», — произнесла Маргарита. «Бледный человек с двумя головами. У него и не было глаз. Но я чувствовала, что он на меня смотрит, словно глаза были повсюду. Это чудовище, оно звало меня. Она уставилась на Валентину и прошептала сухим голосом. «Иди ко мне, я помогу. Боли больше не будет. Иди ко мне». По спине Валентины пробежал холодок. На секунду ей почудилось, что стены гостиной начали сжиматься, а проникающий в окна мутный свет померк. «Оно звало меня», — Маргарита закрыла глаза. «Звало. И мне так хотелось пойти к нему, но я почему-то не могла. Мне кажется, этот двуголовый человек до сих пор на меня смотрит. Вот прямо сейчас. Смотрит глазами, которых у него нет. Это был не сон». Ее голос стал совсем тихим. «Я не хочу, чтобы он забрал меня. Не отдавайте меня ему. Чудовищу нельзя верить. Нельзя. Оно смотрит». Уснула. Валентина всхлипнула и сразу же выругала себя. «Не плачь. Сейчас нужно быть сильной». Она смахнула слезу со щеки, стиснула зубы, взяла ведро и отправилась на улицу.